Глава 21. Наверняка при иных обстоятельствах на Крету-5 ему бы даже понравилось. Вет Шантилос пришел к такому выводу, разглядывая астероиды, заключавшие планету в кольцо и подарившие пилотам мятежной эскадрильи своеобразное прикрытие от наземных систем раннего обнаружения. Снизу на ночное небо должен открываться обалденный вид. По крайней мере, на всех голограммах и записях, которые Ветш въедливо изучил перед вылетом, вид был потрясающий. Климат на Крету-5 был мягкий и влажный. Деревья вымахали «будь здоров». Вот как раз между кронами этих зеленых исполинов на головокружительной скорости сейчас и несло антилосовский истребитель. Вздыбившиеся в результате тектонической причуды горы тоже прятали крестокрылы от радаров и сенсоров ПВО, поэтому персонал завода по очистке Бакты ничего не подозревал об уготованной ему участи. Под началом Веджа оказалось 24 машины, и это обстоятельство смущало экс-командера, а он еще ни разу не командовал сразу двумя полностью укомплектованными эскадрильями. Троих пилотов, которых он потерял в споре с Конварионом и Исказителем, заменили Роид Сави на своих смешных кораблях. Когда-то, наверное, в прошлой жизни, в машинах Гандов можно было с трудом распознать дибомбардировщики, но с тех пор галактика не без помощи механиков обошлась с ними жестоко. Восьмиугольные панели солнечных батарей были срезаны на манер перехватчиков, а центральный разрез обеспечивал пилотов периферическим обзором. Из второй секции кабины была безжалостно выдрана установка для бомбометания и выброшена за ненадобностью, очевидно. А вместо нее втиснут пусковой комплекс с кассетой на 6 кумулятивных ракет. Нашлось местечко даже для мотиватора гипердрайва и генераторов дефлекторного щита. Модернизацию модели довершали две лазерные пушки. Ни скоростью, ни грацией Таупари эти мутанты, разумеется, не отличались. Зато щиты несли могучие. Ветш, с разрешения хозяев, опробовав одну из машин вблизи базы, постановил, что они намного лучше костылей и особенно хорошо подходят для затеянного долгоиграющего рейда. Вообще-то Антилос не собирался брать с собой гандов, но Оурил, прищелкивая и причмокивая, целый час втолковывал, что они все равно тут окажутся. Причину он назвал элементарную. Они – Руицави. И все тут. Что это значило, Ветш до сих пор не был уверен. На прикидочных тренировочных налетах, скомпонованных на тренажере, ганды показали себя умелыми и весьма компетентными пилотами, хотя коррелианин все равно был уверен, что Оурил без труда обойдет своих сородичей. Ветш посмотрел на основной монитор, потом, традиционно не поверив приборам, сверился с горизонтом. Горы возвышались там, где им было положено величественно подниматься к лиловым небесам. Ущелье тоже было на месте. Восходящее солнце, как и было запланировано, било Антилосу в спину. Оставалось лишь установить плоскости истребителя в боевое положение и активировать комлинг. «Проныры, мы начинаем. Чердаки ждут своей очереди». Бочка через правую плоскость. Выровнять машину и войти в ущелье почти на бреющем. Места предостаточно, так что чувство стесненности в своих действиях, до сих пор прорывающегося в ночных кошмарах после Звезды Смерти, не возникло. Ветш заранее загрузил в бортовой компьютер карту местности, и теперь астродроид лишь негромко попискивал, предупреждая о возможной опасности, а Антилос скорректировал полет почти бессознательно. Ветш проверил систему наведения. Переключена на протонные торпеды. Хорошо. Теперь немного расслабить плечи и перестать налегать на ручку управления, отпустить истребитель почти в свободный полет. Он играл с машиной, как с домашней зверюшкой, лишь легкими касаниями ручки подправлял курс. В долине лежала глубокая тень, утренние лучи сюда еще не добрались. Россыпь огней внизу обозначала мишени, поэтому большое темное строение с мигающими красными и желтыми огнями долго искать не пришлось. Ветш даже не стал ждать, когда рамка прицела подтвердит захват цели, как будто заводское здание могло убежать, и нажал на гашетку. Две протонные торпеды в венчиках голубоватого пламени ушли в цель. Одну стену словно языком слизнуло. из трещин и проломов выхлестнулось ослепительное пламя. Во что-то он там такое основательно попал, потому что взрывом выбило окна на верхних трех этажах, а секунду спустя крыша сложилась внутрь здания, превратив завод в миниатюрное подобие вулкана. Больше Ветш торпеды тратить не хотел. Перекинул систему на лазерные пушки и принялся сшибать единичными выстрелами все, что попадалось. По большей части страдали фонари и детали архитектуры, но время от времени то, во что он попадал, эффектно взрывалось, плюясь сгустками огня и обломками. Машину мотало и трясло, как будто истребителю передалось состояние пилота. Чтобы слегка остудить голову, Антилос увел крестокрыл в сторону залива и пустил по длинной петле над серыми волнами, на гребнях которых весело плясали красно-оранжевые блики. Со стороны океана учиненный им разгром выглядел еще более живописно. Огонь, пожиравший фабрику, перекинулся на соседние здания. Проныры тоже отстрелялись по наземным целям. Торпеды, которым хватало мощности пробить дыру в обшивке звездного разрушителя, обычные здания превращали в кучи тлеющего щебня. Сейчас разбойный эскадрон развлекался, расплавляя покрытие дорог. Горели деревья. Без побочных разрушений не обошлось. Интересно, кем надо быть, чтобы, выполняя военный налет на спецобъект, не зацепить ни одного гражданского здания, построенного впритык? Наверное, бумажным планировщиком. Объятое пламенем дерево рухнуло на соседний дом. Одна из торпед разнесла общежитие для рабочих. Ветш понятия не имел, стрелял ли он по автоматическим грузовым платформам или внутри все же оказывались водители. Он намеренно назначил операцию на предрассветное время, чтобы на заводе оказалось как можно меньше народа, но присутствие даже обычного прохожего означало потери среди гражданского населения. Сознание будто раздвоилось. Ветш очень хотел, чтобы его не мучили эти мысли. Иссорт нужно было наказать за холонит, но едва ли Снежная Королева начнет оплакивать убитых тайферианцев и Вратикс. Если что ее и опечалит, так это потеря Бакты и завода по ее очищению. Для нее погибшие станут лишь причиной продолжать убийство. Но еще больше хотелось отменить заход на цель второй эскадрильи. Они уже взорвали здесь все, что можно. Твиликские семена смерти будут взрывать то, что нельзя. Население они перепугают, но завод от этого больше не разрушится. От него и так остались развалины. Может, хватит? Достаточно? Ветш активировал комлинг. Можете начинать. Он получил подтверждение от Талдиры. Потом раздался голос Хорна. «Босс, у меня на радаре множественная цель, колесники, к северу от нас». «Понял тебя, девятый. Седьмой, займись наземной операцией». Селчо отрапортовал, что все понял, и отвалил в сторону завода. «Второй, девятый, десятый, следуйте за мной. Порадуем колесников». Его крестокрыл полез в косую петлю. Асер пристроилась возле правых стабилизаторов. Хорн и Оурил Крик заняли места слева, выстраиваясь в клин. «Сколько их там?» «Восемь штук, командир». «Понял», — проворчал Ветш. «Ладно, особых пожеланий не будет, только две последние торпеды не тратьте». Народ забурчал. Антилос не собирался им объяснять, что тоже любит сбить дишку торпедой, потому как это легко и приятно, но на подходе может оказаться корабль покрупнее, а нарваться на крейсер с пустыми торпедными решетками – последнее дело. Насколько он знал, все разрушители Иссорт сейчас находились самое близкое в 5 часах ходу отсюда – но если один из них сотворит чудо и заявится на огонек, то лучше иметь боезапас для заградительного огня перед побегом. Они предвидели вмешательство местных сил обороны. Разведка донесла о базировании на Крету 5 истребителей, но после того, как Гевин Дарклайтер красочно описал схватку с ними на Холоните, вопрос, осмелятся ли тайферианцы сунуться в драку, оставался открытым. 8 дишек могли напугать пиратскую боевую лохань, решившую совершить посадку в неположенном месте и потребовать, чтобы ее загрузили бактой по самую верхнюю антенну. Иссорт не ожидала, что мы заявимся сюда такими силами. Ветш выставил пушки на попарную стрельбу, подровнял дефлекторные поля. Настроение продолжало оставаться поганым. А уж того, что мы устроим тут стихийное бедствие, никто не мог ожидать. Залп. Два горячих послания от лазерных пушек левой плоскости, адресованные далеким темным крупинкам, пропороли светлеющее небо. До того, как взрывная волна тряхнула машину, Ди-истребители успели выстрелить дважды, а затем Ведж вдруг оказался посреди небольшого воздушного боя. А он никуда не торопился. Угрызения совести и сомнения на время были забыты. Перед ним был противник, которого требовалось уничтожить. Ведж плавно отловил выстрелами колесник. Шестиугольная панель солнечной батареи расплавилась при первом же попадании. Дишка закрутилась волчком. Еще несколько выстрелов скусили верхнюю половину уцелевшей панели, добавив вращению раненой машины некоторую неуклюжесть. Подранок покатился с небес, словно камешек, и взорвался, повстречавшись с землей. Ведж отжимал ручку управления, пока его крестокрыл не задрал нос почти вертикально. Такой крутой подъем стоил скорости и ясного зрения. Пусть плевать, сделав горку, коррелианин вернулся в сражение. Он не чувствовал обычного возбуждения. Не такого, как раньше, когда он с воинственным кличем, очертя голову, кидался на все, что двигалось под имперским флагом. Тот безумный кураж, из-за которого от него шарахались все имперцы, давно сменился холодным расчетом с легкой примесью удовлетворения от полета и послушной машины. Нет, не то чтобы удовольствия, а почти животного, инстинктивного наслаждения. Сейчас не было ничего. Перед вылетом он запретил себе думать о противнике как о людях. Посему отыскать мишень, пойти на сближение, прицелиться. Выстрелить он не успел, потому что мишень превратилась в огненный шар. Ну и ладно. Уйти вправо, отловить Дишку, которая только что села на хвост Асер. Эти сосунки ничего не умеют. Лучше бы не совались, сидели бы дома. Ведж заходил на цель сверху и спереди. Не заметить прямо перед собой инком Т-65 с размахом плоскостей в 4 метра от стабилона до стабилона мог только слепец. Так ведь нет. Импу так хотелось вцепиться в хвост Асер, что по сторонам он и не смотрел. Ведж его понимал. Поймать ботонку за хвост он и сам был не прочь, при других обстоятельствах. Концентрация на поставленной цели – вещь полезная, во всех профессиях, кроме одной – летчика-истребителя. Если ты не чуешь грозящую опасность, то разумнее и дешевле будет повеситься или утопиться самому, не прихватывая на тот свет дорогостоящее оборудование. Скайокер в порыве откровения как-то начал описывать, как здорово при помощи великой силы чувствовать расположение людей и машин. А Ведж так и не сумел объяснить, что взглянув на приборы или посмотрев сквозь колпак кабины, получаешь тот же результат. А он даже постеснялся сказать, что просто знает, кто где находится, ощущает настроение пилотов, способен понять, заходят ли на него в атаку и придумать ответные действия, от попытки выкарабкаться самому до призыва на помощь. Да без этого он уже сотни раз был бы хладным трупом. Негромко посвистывая сквозь зубы, Ведж поймал колесник в рамку прицела. Палец мягко и плавно нажал на гашетку. Четыре плазменных копья скрестились на круглом кокпите Ди-истребителя. Взорвались ионные двигатели, обломки солнечных батарей разлетелись точно колода карт. Минок торжествующе продудел триумфальную песню во славу своего пилота. Ведж быстро глянул на сенсоры. «Это был последний, ты прав, дружище». Он активировал связь. «Лидер девятому, бери Крига и вали к порту. Обнаружишь наземные огневые точки, подави и доложи. Как прикажете, босс? Чердаки один проныри лидеру. Что тебе, Талдира? Задание завершено. Подтверждаю вторичные взрывы в ангарах и мастерских. Хорошо получилось, Талдира. Приготовиться ко второй фазе операции». В обмен суховатыми фразами вмешался Селчу. «Ведж, у меня тут кто-то рыдает навзрыд. Заявляет, что управляющий завода. Скажи ему, пусть эвакуирует весь район и ищет работу. Сопротивление будет означать обстрел города». «Ты серьезно? А ты как думаешь?» «Понял, Ведж, конец связи». Антилос оглянулся на завод. Огонь и столбы черного дыма, подпирающие утреннее небо. Какая-то транспортная мелочь катится в рассыпную. «Девятый лидеру, порт чист. Никакой враждебности. Диспетчерская башня пуста, но не повреждена». Ветш наконец-то улыбнулся. «А ты достаточно близко от нее, чтобы сказать наверняка, а, девятка?» «Девятый лидеру. У Свистуна хорошее зрение. Раньше он никогда не ошибался. В отличие от хозяина. Понял тебя, девятый. Продолжай прикрывать порт. Как скажешь, босс, конец связи». Ветш прогулялся по частотам. «Проныра лидер танцующему Ранкору. Ранкор слушает, Ветш. Мы отсюда видим город. Ты здорово запалил нам посадочные огни. На здоровье, Бустер. Могло быть и хуже, но Снежная Королева держала здесь всего 8 мишеней для учебной стрельбы. Их больше нет, сажай транспорт. С удовольствием, вхожу в атмосферу». Трудно было не улыбнуться. За те 2 недели, во время которых Ветш зверствовал, дрессируя своих пилотов, Бустер набрал караван из вольных торговцев и контрабандистов. Сюда же вошла Миркс на скате-пульсаре. Бустер пообещал, что всю бакту, которую они сумеют вывести, парни могут оставить себе в качестве аванса. Протестовать пытался только Корнхорн, но большинство согласилось, даже когда Терек потребовал перенастроить бортовые компьютеры на подчинение скату, так что караван летел вслепую почти всю дорогу. Ветш опять задрал истребитель свечу, пока не перестал видеть горящий город. Потом выровнял машину и повел свою птичку в еще один круг над океаном. Не хотелось смотреть на дело собственных рук. «Огонь! Слишком много огня!» — сказал Бустер. Однажды давным-давно, с трудом удерживая его, рвущегося в шлюз ската, со слепыми от слез глазами, он кричал то же самое. «Там огонь, Ветш! Слишком много огня! Один пиратский корабль, один безрассудный взлет, и от станции техобслуживания остался только пылающий каркас. Сколько сейчас там, внизу, таких же мальчишек только что потеряли родителей в устроенных пронырами взрывах? Я же знаю, мы поступаем правильно, но только от этого не легче тем, кто внизу обезумел от боли и ужаса. Да, война с Иссорт есть доброе дело, но мне не дано привыкнуть к мысли, что есть справедливость в случайной смерти невинных. Я могу объяснить, что я делаю, но не могу оправдать». Огонь внизу завораживал, притягивал, манил к себе. Крестокрыл сбросил высоту, вновь поплыл над пожарами. «Между нами есть разница. И Снежная Королева, и Кока Хаск хотели причинить боль. Я не хочу. Я все рассчитывал, чтобы потери на той стороне были минимальны. Я не стрелял по убегающим. Я не...» «Трон Императора сложен из добрых намерений», — сказал как-то отец. «Я виноват, и мне отвечать, потому что никогда в жизни не смогу объяснить осиротевшему ребенку, что его потери составляли допустимый минимум». «Босс, ты летишь слишком низко, сгоришь!» Не обращая внимания на крик Тикхо, Ветш вжал клавишу комлинка. Он, дорезив глазах, всматривался в огонь и дым. В кабине стало жарко и душно. «Бустер, когда окажешься на земле, скажи там, что мы оплатим восстановление. Позаботься о выживших, пожалуйста». «Ветш, это не густрета». «Я знаю, и у местных ребятишек не будет тебя. За ними никто не присмотрит». «Ветш, я так хочу». Горло царапало от дыма. «Ладно, все будет сделано». «Хорошо». Он помолчал, разглядывая город. Солнце перевалило через горный хребет, заливая светом долину. И теперь трудно было сказать, что горит, а что нет. «Бустер, и скажи им, что мы метим по Иссорт и вернемся только в том случае, если станет известно, что она получает от них поддержку. Скажи им, что для врагов мы сама смерть, но для союзников лучшие из друзей. Уверен, они там быстро сообразят, что к чему».